Глава 10. Девушка проснулась от громкого дыхания Миртара. В полной тишине животное очень слышно выдавало тяжелые хрипы. Стараясь не реагировать, как сильно прижимает к своей груди мужчина, девушка посмотрела вперед, вглядываясь в красивую снежную дорогу, усыпанную серебристым снегом, освещенную круглой луной. Было в этой картине что-то таинственное и волшебное, похожее на сказку. Мысли о смерти Сантара не давали покоя, заставляя вновь и вновь вспоминать. Через время Кассандра успокоилась. Она стала понимать, что если будет доказывать правду, то ни к чему хорошему это не приведет. Кто принцесса и кто она? Никто. Жертва, не имеющая голоса. Но Кассандра четко слышала, что сказал Сантар. Мужчина намекал на приказ принцессы. Девушка знала, но и не понимала, зачем ей это. Для чего? Проверка? Желание казаться доброй? Почему она так странно себя повела? Эти мысли не давали покоя. Да и зачем она так переживает? Все бессмысленно. Защита оборотня давала крохотный шанс на то, что, возможно, новые условия позволят ей жить. Но, с другой стороны, Револь сказал, что они поддерживают два свадебных обряда, а значит, должна быть жертва. Она умрет. Это неизбежно. Девушка закрыла глаза, сожалея, что родилась Ерохой. Что боги прокляли, обрекая на ужасное существование жить, осознавая, что когда-то ты будешь лежать на алтаре, заколотое в сердце, чтобы получили счастье другие. Тяжело принять такую судьбу. И она не приняла до сих пор, не могла смириться. Хотя вроде как за столько времени ей это вдолбили, и выхода не было. Повернувшись, посмотрела в сторону леса. Деревья казались огромными великанами, темными и страшными. Пусть светила луна, но там веяло опасностью, и девушка чувствовала ее. Путники двигались быстро и четко, удивительно точно ориентируясь ночью. Спустя время они подъехали к небольшому каменному двухэтажному дому, огороженному забором, представляющим собой огромные камни. У дверей мужчина помог спуститься девушке. Кассандра пролепетала благодарность и стала смотреть по сторонам, не зная, как быть дальше. В тот раз в харчевне к ней подходил Сантар, командовал, указывая, куда ей нужно идти. А сейчас она не имела понятия о том, где она должна ночевать. Принцесса навряд ли позаботится о ее удобствах. А именно, где переночевать. Поэтому была вероятность уснуть на стульчике в темном уголке. Кассандра прижалась к стене и осторожно стала осматриваться, отмечая пустые дубовые столы и лавки, камин рядом с ней. У крайнего стола стояла старая женщина, вытирая тряпкой столешницу. Дверь хлопнула, и в помещение вошел Револьд. Задержав на несколько секунд взгляд на девушке, он приблизился к женщине и о чем-то заговорил с ней, а после вручил пару золотых и, получив ключи, вновь задержал внимание на девушке. Кивнул и вышел на улицу. Через огромное окно напротив нее Кассандра увидела, что в свете факелов Витерк побрел к мужчинам, стоявших у забора, а потом они исчезли из вида. Девушка вновь посмотрела на темное помещение, где тускло горели лишь свечи, и с грустью подумала о том, как чудесно быть свободной. Жаль, что в Таоранском королевстве такие страшные истории рассказывают о виторгах, ведь если бы ерохи знали, могли надеяться на побег. Вдруг она вспомнила о беловолах и вздрогнула, понимая, что выжить смог бы не каждый. Но пусть так, ведь если есть надежда на свободу, то можно рискнуть. Она бы, возможно, и побоялась. А вот Лиана попробовала. Для нее был шанс. Девушка с грустью вспомнила о красивой девушке, большей частью запертой в темнице. Ероха, сопротивляющаяся каждой клеткой своего тела законам, обычаям, всему королевству. Ярая бунтарка, чья спина в рубцах, исполосована только благодаря ее непокорности и попыткам побега. Но она бежала не туда, в южные королевства, а нужно, оказывается, в северные. Для всех ерох наказание Лианы были примером того, что будет с ними. Ее даже пытались отдать в бордель, но король забрал ее, решив помиловать. Он приказал избить и заточить в тюрьму, за что девушка плюнула ему в лицо, проклиная вместе с богами. Да, ее не казнили и не принесли в жертву, но доставалась худшая работа и, конечно, плеть. Раздался грохот, и в помещение вошла принцесса. Она с ненавистью глянула на старуху и направилась к ней. Резко выдав свои пожелания, не дав старой женщине рта открыть. Сиена и хозяйка таверны ушли, а девушка осталась одна. Она подошла к огню и вытянула руки, желая согреться. В помещении было прохладно, поэтому тепло успокаивало. Не зная, что делать и где притулиться, Кассандра смотрела на пламя огня, наслаждаясь красивым танцем языков пламени. Они заворожили, медленно двигаясь, рассказывая, навевая на мысли и воспоминания. Девушка с грустью вспоминала их путь, думая о том, как закончится путешествие в Северные земли. Сантар мертв, первый охранник скрылся, но, вероятно, его жизнь закончится смертью, ведь он бросил свою принцессу. Если спрячется и его примут, это будет замечательно. Но она сама слышала от придворных прислуг, убирающих комнаты, что везде еще хуже. Девушка внезапно вздрогнула, как только к плечу прикоснулась ладонь. Кассандра оглянулась и увидела старушку. Она, понимающе кивнула и сказала: «Я Сиалана, хозяйка таверны. Пойдем со мной, милая». Девушка кивнула и последовала за женщиной, направившейся к лестнице. Они поднялись на второй этаж и пошли по длинному коридору. В маленьких окошках стояли почти сгоревшие свечи. Свет еле падал, но Кассандра знала, что тут слуги не спят. Девушка шла по коридору, отмечая каждую деталь. Хоть было просто, но однозначно это крыло для господ. А ведь она никто, служанка. Такого не должно быть. Как только старушка открыла дверь, пропуская в просторную комнату, где стояла кровать, ширмы для переодевания, стол, стул и таз для мытья с ковшом, девушка со страхом обернулась к женщине и, запинаясь, проговорила: «Вы не так поняли. Я не отношусь к знати. Ероха. Жертва. Мое место рядом с пресс...» Старушка улыбнулась и, похлопав ее по руке, с улыбкой произнесла: «Все я так поняла, моя хорошая. Мне нужно позаботиться о Летере Альфы, так что все верно». Девушка смутилась, не понимая слов, чувствуя себя странно, понимая, что произошла ошибка. Она покачала головой и прошептала: «Я жертва. У оборотней нет жертв. И давай не будем. Все будет хорошо. Я знаю». Кассандра не стала спорить. Зачем расстраивать добрую женщину о том, что «хорошо» — это не для нее? Кивнула, переживая за то, что если принцесса узнает, где ночевала Ероха, то точно будет в гневе. Зная характер Сиены, предугадать поведение совсем просто. Только что хочет принцесса? Чего добивается? Если бы хотела ее незамедлительно убить, давно сделала, а тут... Непонятно. Старая женщина подошла к тумбе, где лежало чистое полотенце и синее платье, и проговорила: «Воду теплую мой сын принес в достаточном количестве. Можешь помыться с дороги. И тут у меня платье моей дочери. Она уже с нами не живет. Вышла замуж и уехала. Приезжает, но редко. 5 лет назад она была такой же тоненькой, как и ты. Поэтому тебе подойдет». «Что вы?» — совсем растерялась девушка. «Не нужно». Тут же она замолчала, отмечая грусть в глазах женщины, и прошептала: «Я не могу принять столь щедрый подарок». «Можешь, моя хорошая, можешь. И не обижай бабку. Оно очень подойдет. Завтра сын уберет воду, так что не переживай. А сегодня искупаешься и спокойно выспишься». «Огромное вам спасибо», — благодарно прошептала Кассандра, не ожидая такой доброты. «Ты и платье сними. Я его сполосну. У меня и котел есть. Быстро высохнет». «Что вы? Давай, поторапливайся». Девушка зашла за ширму и дрожащими руками стала раздеваться, стыдясь своего тела, переживая, что кто-то будет стирать ее грязные вещи. «Если хочешь, я могу подогреть еду». «Нет, нет. Спасибо. Мы очень хорошо поужинали», — поспешно добавила она, тут же приговаривая: «После мытья сразу же засну». Женщина взяла платье, которое ей протянула девушка, и пошла на выход. Резко повернулась и уже у двери добавила: «В общем, доброй ночи. Если нужна моя помощь, то там есть колокольчик. Дернешь, и я услышу». «Спасибо. Доброй ночи», — пролепетала девушка, дрожа от холода. Как только хозяйка таверны ушла, девушка, осторожно, словно мышка, вышла из своего укрытия и побежала к двери. Закрыв на щеколду, она посмотрела на лохань. «Так необычно. Впервые она будет мыться в таких роскошных условиях». Вздохнув, девушка улыбнулась и осторожно пошла вперед, не скрывая своего счастья. После купания, чистая и довольная, девушка отправилась спать, Натянув белоснежную сорочку, что лежала на полотенце, девушка очень долго вдыхала чудесные запахи, а потом уснула, как только голова коснулась подушки. Ночью ей снился удивительный сон. Она чувствовала, как по волосам нежно ведут рукой, словно наслаждаясь этой лаской. Девушка улыбнулась, представляя, что это Ревальд. Ведь во сне можно мечтать. Когда внезапно поняла, о чем мечтает, распахнула глаза и огляделась по сторонам. Ничего не увидев, поднялась на кровати и упала на подушку, стараясь не думать о том, что ей приснилось. Через несколько минут она вновь уснула, но такие сладкие сны ей больше не снились.